Прелести, прежде спрятанные под купальником, теперь были выставлены на всеобщее обозрение и захватывали дух. А потом я заметил одну деталь и понял, что участниц конкурса красоты фирмы Мейермайт она начинает переходить в какую-то зловещую традицию. Вокруг шеи Беллы Люкас был туго затянут купальный костюм. Громко вскрикнув, Эллен Ричмонд бросилась в комнату и опустилась на колени перед Беллой. В отчаянии она пыталась развязать узел, который был завязан у девушки на шее. «Она мертва!» — хриплым голосом выдавил я из себя и чуть не упал на нее. Я был не в лучшей форме. Но в этот момент вопрос не казался мне диким. «Нет!» — Эллен всю передернула. «Она еще дышит! Должно быть, она услышала ваш стук и каким-то образом добралась до двери, чтобы открыть ее!» Она подняла на меня взор, и в ее глазах сверкали молнии. «Нет! Благодаря вашей помощи она еще живет. Но как вообще мог сюда кто-либо проникнуть и попытаться задушить ее? Ведь вы должны были все время находиться перед дверью и следить, чтобы с девушками ничего не случилось!» Белла внезапно села и обвела всех диким взором. «Только не волнуйтесь, дорогая», — сказала ей Эллен. «Теперь уже все в порядке». «Я пыталась открыть дверь», — сказала Белла глухим голосом. «Я слышала, как вы взламывали дверь, но не могла развязать купальник, стянутый вокруг шеи». «Все понятно», — мягко сказала Эллен. «Только не надо сейчас разговаривать. Сидите спокойно. Сейчас Эллен принесет вам воды». «Сию минуту», — быстро произнесла Элейн. «Но ты не считаешь, что на нее следовало бы что-то надеть? Хотя бы купальный костюм? Или вообще какую-нибудь одежду?» Белла взглянула на себя и громко вскрикнула. «Боже, ведь я совершенно раздета!» Она покраснела с головы до пяток и беспомощно посмотрела на нас. «Не принимайте близко к сердцу», — ободряюще сказал я. «Вы в любом виде выглядите намного лучше большинства дам, так что вам нечего стыдиться». «Убирайтесь вон отсюда, Бойд!» От ярости Эллен чуть не задохнулась. «Ведь ее кто-то пытался убить. Вы что, уже забыли об этом?» — оскорбленно заявил я. «Может быть, нам лучше попытаться выяснить, кто именно пытался это сделать?» «Вот, возьмите». Элейн Керзен с ее всегдашней проклятой щепетильностью набросила на Беллу халат, который полностью закрыл ее. «Это усмирит Бойда на какое-то время». «Спасибо», — тихим голосом сказала Белла. «Какой ужас я пережила! Какой ужас!» «Я вас понял», — сказал я. «Да, вам пришлось нелегко. Но что же именно случилось?» «Все произошло так быстро», — сказала она, с трудом переводя дыхание. «Так быстро, что я даже не заметила, кто это был. В дверь постучали, я открыла. Дальше ничего не помню. Кто бы это ни был, он, должно быть, ударил меня по голове револьвером или еще чем-то тяжелым». «Вы открыли дверь в таком виде?» Элейн подняла свои брови. «Ну, разумеется, нет». Белла снова покраснела, но на этот раз халат лишил меня удовольствия увидеть полностью, как она краснеет. Я уже собралась было натягивать нижнюю юбку. Вероятно, он снова раздел меня. «Выходит, это был сексуальный маньяк», — холодно сказала Эллен. «Почему вы при этом смотрите на меня?» — быстро спросил я. «У меня нет комплекса при виде купальных костюмов, если только они не натянуты на красивое женское тело». «И то, что я еще помню, кажется мне настоящим кошмаром». Беллу передернуло от воспоминания. «Моя голова гудела, как котел, и я не могла дышать. Я слышала, как стучат в дверь, а потом ваши попытки взломать дверь. Каким-то образом мне удалось доползти до двери, но что случилось потом, я не могу вспомнить». «Слава богу, что мы появились вовремя», — сказала Эллен. «Безусловно, в этом нет заслуги Бойда». «Вы уже раз сказали мне об этом», — возмутился я. «Или это непременно должно у всех врезаться в память?» «Мне уже лучше», — сказала Белла. «Только немного болит шея». «Вы сможете проводить мисс Люкас до отеля и не заблудиться при этом?» — сухо спросила меня Эллен. «Думаю, что да», — ответил я. «В таком случае подождите в коридоре, пока она оденется». Я бросил беглый взгляд на свой профиль с левой стороны в зеркало гардеробной и вышел. Опасение, что мое лицо при атаке на дверь пострадало, подтвердилось. Левая сторона немного вспухла, а под глазами начал разливаться синяк. В этот момент мне очень хотелось побеседовать с агентом страховой компании, который рассмеялся, когда я изъявил желание застраховать на 100 тысяч свой профиль и сказал мне, что не может выписать страховку на то, что вообще никакой цены не имеет. Я успел выкурить в коридоре пару сигарет, когда дверь гардеробной открылась, и, наконец, появились женщины. Белла была полностью экипирована и выглядела посвежевшей. Казалось, она вот-вот спросит меня: «Представление закончилось. Куда мы теперь поедем ужинать?» «Отвезите мисс Люкас немедленно в отель», — коротко бросила Эллен Ричмонд. «И возвращайтесь. Нам нужно поговорить, Бойд. Я тоже живу в Стиксе. Номер 1407». Она взглянула на часы. «Жду вас в 10:30». «Я буду точен, как секундная стрелка», — ответил я. «Если не придет к какому-нибудь соглашению с Беллой по дороге в отель», — вставила Элейн Керзен сладким голосом. «Лучше следите за тем, Элейн, чтобы ваш набожный образ мыслей не отразился на грудном молоке, и оно не прожгло дырки в вашем резиновом бюстгальтере», — поддел я ее, после чего взял Беллу под руку и вывел из здания театра. Когда актер, разряженный под швейцара, подозвал нам такси, он снова многозначительно протянул руку. Я тепло ее пожал, прежде чем показать ему фигу. Последнее, что я могу сказать о Доминике Люде, это то, что он стоял на краю тротуара и осыпал меня обидными словами, в которых, судя по его артикуляции, рифмы не было. Мы быстро добрались до отеля, я расплатился с шофером и проводил Беллу до номера. «Зайдите на минутку, Дэнни», — пригласила она меня. «Я должна рассказать вам кое-что важное». «Что-нибудь о размерах вашего бюста?» — с надеждой поинтересовался я. Я прошел за ней в комнату и видел, как Белла тщательно повернула ключ в замке. Потом она посмотрела на меня таким взглядом, словно мы оба готовились к взрыву Белого дома, как только таинственный мистер Икс отдаст нам на это приказ. «Как вы думаете, они могут нас здесь подслушать?» — прошептала она. «Можете не беспокоиться», — нетерпеливо сказал я. «Они наверняка думают, что мы сюда пришли не шептаться». «Значит, можно говорить, ничего не опасаясь?» — спросила она. «Только не тяните». Она глубоко вздохнула. «Я солгала». «Когда?» «Солгала, когда сказала, что не узнала убийцу». «Почему?» — я непонимающе уставился на нее. «Потому что я была уверена, что мне никто не поверит. Я подумала, что если я назову его имя, и он узнает об этом, то меня убьют еще до того, как я успею связаться с полицией». «Все это чепуха, крошка», — устало сказал я. «Может быть, вы все-таки перестанете говорить намеками и назовете человека, которого вы видели?» «Конечно, Дюваль. Кто же еще?» «Дверь гардеробной была заперта изнутри. Каким же образом ему удалось выйти?» «Через окно», — нетерпеливо ответила она. «Оно выходит в тупик позади театра. Неужели вы даже не заметили, что окно было открыто?» «Разве я мог что-нибудь заметить вообще, когда вы сидели в таком соблазнительном виде, моя дорогая? Вы недооцениваете свои прелести», — возмутился я. «И что вы намерены предпринять против Дюваля?» — спросила она. «Это я вас хочу об этом спросить. Оповестите полицию?» «Вы что, с ума сошли? А почему бы вам не обратиться в полицию?» — посоветовал я. «Если сегодня вечером Дюваль предпринял попытку убить вас, то из этого следует, что работу он вам давать больше не будет. Так что вы теряете, обратившись в полицию?» «Вы самый глупый человек, с которым я когда-либо встречалась», — гневно воскликнула она. «Неужели вы настолько лишены честолюбия, что не хотите, чтобы слава в поимке опасного преступника целиком принадлежала вам?» «Нет», — ответил я чистосердечно. Она порывисто отвернулась от меня, вся дрожа от ярости. «Видимо, я ошиблась в вас, мистер Бойд», — наконец сказала она каким-то погасшим голосом, приняв за честного человека и хорошего детектива. «Ну что ж, нам больше не о чем говорить. Можете идти, я больше не стану вас задерживать». После этих слов мне не оставалось ничего другого, как покинуть ее номер, что я и сделал. Ровно в 10:50, с точностью до секунды, я постучал в дверь номера мисс Ричмонд в отеле «Стикс». Я думал, не возвестить ли о своем появлении какой-нибудь высокопарной фразой, но не решился. Она открыла дверь и посмотрела на меня таким взглядом, словно я был одним из ее купальных костюмов, предъявивших ей рекламацию. «Во всяком случае, без опоздания», — холодно констатировала она. «Это уже кое-что. Входите». Я проследовал за ней в номер, точнее, в гостиную апартаментов, которые она занимала, и хотя заметил столик с напитками, но, откровенно говоря, не надеялся, что она предложит мне выпить. После этого я посмотрел на саму Эллен. На ней было что-то вроде халатика из синего нейлона. Издалека ткань казалась довольно прозрачной, но когда я подошел поближе, Она не оправдала моих надежд. Тем не менее, у нее было таки одно преимущество. Ткань так плотно прилегала к телу, что великолепные формы Эллен были подчеркнуты наилучшим образом.